Глава 18. Весьма скоро сделалось ясным, что послушница Мелания особо смиренная только лишь на вид. Люто не взлюбила Парашу, то бишь Нелли. Начало тому положил случай пустяшный. На третий день по приезде Мелания застала Парашу, томившуюся бездельем в розарии. А как не томиться? Отпроситься б в лес, да далеко ли уйдешь на этаких копытах? Бездельем, детонька, нечистого тешить в святых стенах негоже. Вынырнувшая из жилого крыла Мелания глядела на Парашу, впрочем, доброжелательно. Пойдем-ка, поможешь мне в коровнике. Только платьице надо передничком укрыть. Твой больно легенькой я дам. — С радостью, матушка-сестрица! — Параша обрадовалась, не шутя. Монастырский коровник оказался куда справнее господского в Сабурове. Однако ж, хотя белое платье было защищено куском выданной послушницы мешковины, пришлось смотреть только под ноги, чтобы не запачкать навозом все те же окаянные копыта, бархатные туфли на лентах. Перед Богом, детонька, разницы нету, какого ты роду звания, приговаривала Мелания, выволакивая низкую скамеечку. Здесь и черный труд, не то что в миру, брезговать им худо. Я тебе покажу, как коровушку доить. Авось справишься. Парашу разобрал было смех, но, подавившись им, она заставила себя внимательно глядеть, как Мелания берется за вымя. И вот эдак, и вот эдак. Пальцы послушницы ловко теребили сосцы черно-белой крупной коровы. Хороша кормилица, невольно подумала Параша. Матери б такую. Не побоишься, деточка? Я б тогда за рыжуху взялась. Я попробую, матушка-сестрица. Параша, озадаченная тем, чтобы не справиться слишком уж легко, приветливо заглянула в глаза послушницы и застыла на мгновение с подойником в руке. Блеклые глазки, серые или зеленые, смотрели не по-хорошему. На сухоньком личке играла насмешливая улыбка. Чего ждала она? Что барышня оскорбится предложением доить корову, наговорит резких слов, и тогда можно будет прочесть изрядное нравоучение. Да еще и наябедничать княгине. Или же того, что балованная девочка попробует, испугается, быть может, заплачет. Тогда можно будет попенять на трусость да бестолковость. Во всяком случае, женщине этой в радость было унизить, и она нарочно от ума не упускала возможности это сделать. Экая глупая! Знала б она, что для Параши нету ничего проще. В это же мгновенье Параша представила себе Нелли, настоящую Нелли, на трухлявой сизой скамеечке, под лопающимся от обилья выменем племенной коровы. Из обязательности Нелли не отказалась бы, из самолюбия не бросила б дело на полдороге. Ей было бы противно и стыдно. У нее б ничего не выходило, сосцы путались бы в пальцах, корова недовольно косилась, а ведь коров Нелли побаивается. Унизить Нелли, гордую Нелли, Мелании удалось бы. И Параша разозлилась так, что намеренье прикинуться неумелой тут же вылетело у нее из головы. — Ступайте, матушка-сестрица, я уж как-нибудь... Опустив глаза, произнесла она робко. Едва послушница скрылась в соседнем стойле, в деревянное дно подойника забили тугие струи душистого молока, того, что бывает только у таких вот гладких коров, жующих сладкое луговое сено. В поле играли, с поля скакали, святой Власий оборони да защити, — приговаривала она. Корова добродушно клонила тяжелую, губастую голову. — Что, косаточка, небось, над пустым подойничком горюешь? — сладенько спросила Миланья, появившаяся вновь. — Взгляните, матушка-сестрица, вроде все ладно. Параша протянула дымящаяся ведерко. — Куда как ладно, детонька! Взглянув на плещущее у краев молоко, послушница поджала губы. — Управилась ровно не барышня, а коровница! С этого дня и пошло. Конечно, слишком явно теснить игуменьину родню послушницы было не по зубам. Однако Миланья исхитрялась, причем некоторые из ее штук представлялись Параше довольно подлыми. Так, например, из-за Параши стала попадать от нее Марфуше и Надеже. Тут же предлог сыскать труда не составляла. В этот полудень Параша с Надежей устроились за поленницей. Девочка давно уж сулила научить гостью плести листвички. Из необъятной холщовой сумы, болтавшейся обыкновенно на боку, Надежа извлекла несколько мотков черной козьей пряжи, катушки цветных ниток, стеклянный бисер в особом мешочке, ножницы и железные крючки. «Сперва сплетем с тобой простенькую». Надежа показала черную лествичку с пушистой кисточкой. «Из шерсти-то основа всегда идет, остальное — украшение. Можно цветного узора подплести, можно бисером разметить. А твои ты сама плела? Те, что с буквами?» Параша неотрывно следила за пальцами маленькой послушницы, уже разделившей шерсть на три прядки. «Сама? Как не сама? Прядки пошли косицы, вот, гляди. Чтоб сделать бусину, возвращаешь обратно. Вот она где, бессовестная!» Вылетевшая из-за угла поленница Миланья лишачихой набросилась на Надежу, сходу отвесив девочке подзатыльник. «Там тесто подавать некому, а она с мирскими лясы точит. Забыла, что тебя, сироту подколодную, из милости в обители держат?» «Виновата, матушка-сестрица», — спокойно ответила Надежа, поднимаясь с березового обрубка. «Рукоделье соберу и бегом в пекарню». Второй подзатыльник оказался крепче первого. Откуда только взялось столько силы в сухоньком кулачке? Надежа даже пошатнулась. «Она будет рукоделие складывать, а хлеб подгорай!» Миланья зыркнула глазами на Парашу. «Одна барышня завелась, так и остальные распоясались. Нечего тебе по ней равняться. Она знатная, богатая, с нее спросу нет. Собери мои ниточки, сделай милость», — скороговоркою произнесла Надежа, перебрасывая сумму Параши. «Уж после доплетем». В отличие от Надежи, сломя голову, полетевшей к службам, Миланья удалилась не спеша, но даже не взглянув больше на Парашу. Зато Параша не отрывала глаз от ее ссутуленной спины. «Гадина! Ух, гадина! Ну ничего, вот тебе ступенечка впереди. Ох, и расквасишь ты сейчас свой длинный нос! Нутка, нутка! Подошвой о скользкой краешек. Вот-вот-вот-вот. Хлоп!» Миланья не упала, даже не споткнулась. Худая наглая спина ее, как ни в чем не бывало, плыла прочь. Параша ощутила странную тоску, вроде тошноты. С ней что-то не так, сильно не так. Испуганный взгляд девочки скользнул по разбросанным в траве моточкам. Надо собрать. Страшно. Параша осторожно подняла руку. Рука слушается. Вот пальцы поднимают железный крючок. Глаза видят. Вон, как блестит радугой просыпавшаяся из мешочка бисерная крупа. Стукнула, упавшая, задетая локтем полена. Она слышит. Что ж тогда отказала? Что-то такое, что всегда с нею, как зренье и слух. Она хотела, чтобы Мелания упала. Та должна была поскользнуться. Неужели? Ну да. Здесь святая земля в круге стен. Вот оно что! Параша зябко обхватила руками плечи. Какой беспомощный! Хуже, чем слепой или глухой, она себя ощутила. За 3 года, что минули со смерти бабки, дар сделался частью ее самой. 3 года — огромный срок для ребяческой жизни, и Параша привыкла чувствовать, будто всегда, сколько живет, умела заговорить руду, унять лихорадку, учует под землей воду. Небольшие зловредства тоже удавались сами собой. Напустить на человека икоту или спотычку было Параше так же просто, как задуть свечу или сорвать цветок. Но чего 4-ю седмицу валяют дурака Нелли с Катькой? Она не хочет здесь оставаться так долго. — Да ты плачешь, касатка? Марфуша присела на корточки рядом с Парашей. — Что сестрица Мелания Надежу прибила? — Не стоит того. У нас игуменья мать добрая, в другом монастыре и покалечить могут, коли не угодишь. У нас все знают, мать Евдоксия калечить не позволит. Так это ж она мне назло, я ей не нравлюсь, — обиженно сказала Параша, потихоньку успокаиваясь. Тоска отступила. Вот и била бы меня. И-и-и, касатка, ты ж родителей, любимая дочь. А Надежа, как и я, сирота пугачевская. Папенька ее, вишь, чиновником был в Симбирске. Да низкого ранга, не дворянского. Злодеи-то его с женою да со старшими детьми согнали в подпол, да и затопили, нарочно канавку от колодца рыли. Что ж за нее заступиться кому? И то счастье в обитель-то попасть. Надо б натерпеть. А Меланья чего такая? Да в девках пересидела касатка. Вот с приданым и попала в монастырь. Недолго послушница это пробудет, скоро постриг. Эй, грех какой! Ты, милая барышня, забудь. Гадость, я сказала.